Бывает такое. Они стандартные. Что в голове, что в пятке. Спрашивается, как из этого стандарта кода возникает качественное ощущение восприятия вообще психики. Как? Как это происходит? Чем одним махом? Ни один физиолог, серьезный физиолог, не видел психики. Когда с ними разговариваешь, говорит, а какая там психика? Вот, импульсы есть. А где твоя психика? Я не знаю. В голове ее нет. Ее действительно только в голове ее нет. Вся шутка заключается именно в этом, что из головы психику не вытащить. Она между нами. Потому что обладает свойством проекции. Я уже вам говорил еще раз, потом где-то специально буду разбирать вопросы. Геометрия психического образа такова, что превышает геометрию нашей головы. Как туда заткнуть этот образ? Как? Если метрика образа больше в один раз. Метрики моей собственной головы и всего моего организма. Где ее искать, если в организме ее не поместить? Сетчаточное изображение на сетчатку помещается. Все нормально, физиологическая оптика работает в соответствии с физическими законами. А психическая оптика не хочет так работать, не желает. Итак, это разработка проблем самой психологии. Второе. Выяснение и определение качественной составляющей изучаемых психических явлений. Что я хочу этим сказать? Простое слово. Как по качеству отличается восприятие от ощущения, представление от того и другого, мысли от образа, эмоции от образов и мыслей, а воля от всего. В чем их качественная определенность, собственная качественная определенность, не только количественная. Вот это качество установить очень сложно. Уже на уровне ощущений. У нас же есть, вот буду вам давать классификацию ощущений, там больше десятка всяких ощущений, и все они качественно различаются, как же это определить? Это проблема так называемых первичных и вторичных качеств. Света в мире нет. Свет — это сенсорный эффект моего глаза. Никакой физик определенной там длине волны свет не приписывает, он считает волны. Так что мир не цветной. Он цветной только пока человек жив. Высоты тона в мире нет. И громкости нет. А есть частоты. Это все эффект человека. Так что то, что мы принимаем за видимый, зримый мир, совсем не соответствует тому, что мы просто не соответствует. А тогда как соотнести психическое и физическое? Мир тем и хорош, что его населил человек. Но он же этот человек и портит этот мир. Еще как портит? И третье – это выяснение энергетических, в более скромном варианте, интенсивностных характеристик тех или иных психических процессов и явлений. Их собственная интенсивность. То есть выяснение количественно-энергетических характеристик наших психических. Количественно-энергетических. Вот тут без математики никак. Поэтому и появился первый психофизический основной закон именно здесь. При изучении интенсивности. А не качеств, не пространства временных и других характеристик. Именно здесь. Есть еще одна трудность. Дело заключается в том, что до сих пор не построена общая теория психологии. Ну нет. То, что называется общей теорией, это все логически противоречивые подходы. А для того, чтобы применять серьезную математику в психологии, нужна такая теория. Если специальная теория, конечно, если могу вам сказать, сегодня только, сегодня в мире, в среднем, больше, но я назову это. По восприятию существует, только по восприятию 30 теорий существует. Понимаете? 30. Ну куда дальше? Куда дальше? Какую теорию вам читать? По вкусу. Вот эту выбрал все. Разделяю эту точку зрения, читаю дальше. Чтобы такого положения дел не было, вот, такое многообразие критических взглядов на одно явление, нужна мысль, которая могла бы упорядочить. Вот даже ради этой цели, не описание там, скажем, какого-то конкретного процесса расстояния, а просто разобраться в количестве этих сил. Математически разобраться. И сказать, вот две три это уже более-менее нормально. Они работают, а все остальное это бред. Вот здесь, да, психолог, профессиональный психолог должен владеть математикой. Чтобы отсечь ненужное. Иногда говорят, что да, все-таки математика очень полезна для психологии. Очень, очень, очень полезна. Но имеется в виду совсем другое, что якобы должна быть создана особая математика. Не та, которая известна, а особая, разработанная для целей психологов. Вот когда она будет разработана, тогда она будет работать. Но такой математики нет. Просто ее нет, не будет. Кто ее будет разрабатывать? Кто? Психолог не может. Он математика своих задач полна. Приспосабливать какую-то особую математику для психологов никто этого делать не будет. Далее. Чтобы использовать математический аппарат, в психологии надо прежде всего выяснить потребности самой психологии. Потребности. И это не сделано. Просто не сделано. Почему? Да потому что потребности до сих пор четко не сформулированы. Они просто не сформулированы. Что хочет иметь психолог? Что? Говорит все. Он прекрасный. Он не насытен. Понимаете, существует три мощных проблемы, которые не решены в психологии. Неизвестно, поддаются ли они, решение это неизвестно. Но попытки их понимать. Первая проблема – психофизическая проблема в психологии. Это отношение моего мозга к внешнему миру. Первая проблема – психофизическая. Как те иные физические стимулы переводятся на язык психики? Есть ли тут закон? Да, психофизический, он достиг. О нем будем говорить. Но он очень ограничен. Вторая проблема. Это отношение моей же психики к моему мозгу, к носителю. Психофизиологическая проблема. Здесь вообще законов никакой не зависит. Но эту проблему без физиологов психологи не решат. Значит, отношение психика-мозг. И третья проблема, не менее сложнее, чем первые две, это отношение психики к движению, психомоторная проблема. И здесь законов нет. Записано, как психофизически. Есть интересная работа физиолога, отечественного физиолога Бернштейна о построении движения. Это единственная работа, серьезная работа, крупная работа. Но там законов тоже нет. Об этой работе мне придется вам говорить обязательно. Она в свое время была удостоена Сталинской премии в 47 году, когда вышла. Единственная работа в мире, уникальная работа в мире. Как человек строит свои движения? Мы же ведь не задумывались, потому что мы ходим, спокойно. А как все это строится? И какую роль в построении этих движений, тонких, какую роль здесь играет психика? Вклад психики, движение. Известный случай, когда все внешние органы у человека здоровы, абсолютно здоровы, он не может поднять руку в случае нарушения психики. Так, берешь его за руку, поднимаешь. Сколько у руки степеней свободы? 16. Вот 16 этих степеней свободы с ним и проигрываешь. Ему говоришь, ну сделай сам. Нет, потому что у него нарушена схема тела. Вы понимаете? Схема тела не совпадает с размером тела. Схема тела – это ощущение нашего тела. Это пространственная характеристика нашего тела. И у каждого схема тела своя. При пробое этой схемы организм не может нормально двигаться. Двигательная активность пропадает. Я могу. Прогрел. Прогрел. Излечил. Прогрел хорошо. Встал и пошел. Это большая трагедия. Чем выявить очень сложно. Более того, просто многие медики не знают этого феномена. Ребенок рождается, не может ходить, и все у него нормально, биологически и физиологически. Начинает его пичкать лекарствами и залечивает. А на самом деле надо восстановить схему тела. Но это только может сделать психолог. Есть приемы восстановления эмоционального. Теперь что мы еще должны знать? Вопрос о границах применения математических методов в психологии. нужно знать эти границы. Знать их неполноту и недостаточность этих методов. Наконец, это путь создания новых методов в содружестве с математикой. Путь. Можно выделить несколько подходов использования математики в психологии. Первый подход. Он называется дискурсивный или иллюстративный подход. Суть этого подхода заключается в том, что обычный принятый психологический язык заменяется символикой. Математической символикой. Ну, скажем, существует, есть формула, математическая формула, дискурсивная формула, вот такая иллюстративная, эмоции символа, где он пытается записать природу эмоций через потребности информации. Это ничего не дает. Дает только экономию. Но использовать эту формулу нельзя. Нельзя посчитать. Понятно, что эмоции связаны. Понятно, что эмоции связаны с потребностью. Но вот как они связаны, можно на психологическом языке говорить только. Симонов предложил это сегодня ясно. Будем разбирать эмоции, а не эмоции. А я кое-что. Второй функциональный подход. Функциональный подход. Он состоит в описании зависимости между теми или иными величинами, из которых один ряд принимается в качестве аргумента, а другой в качестве функции. Это вся психология. И, наконец, третий подход – структурный. Этот подход состоит в описании взаимосвязи между различными элементами изучаемого явления. Вот такие структурные модели в психологии разработаны даже неплохо для восприятия, памяти, мышления, речи, принятия решений, даже свойств личности у всех, правда, и в особенности процессов коммуникации, общения. Основными подходами для построения таких моделей является вот то, что надо знать. Если хорошо. Теория может. Это уже математика, серьезно. Между прочим, дети 4 года теорию множеств знают лучше, чем взрослые. И овладевают быстро. Что такое мало, что такое много, они знают прекрасно. И детей 4 года надо уже учить теории множеств. Потом формулы. Один из первых, кто это понял и сделал, и стал учить прежде всего своих детей, Жан Пиаже был. Они как семечки. Эти теории, эти множества раскалывают. Родители не понимают, как они решают множественные задачи. Просто не понимает. А он не может, ребенок, понять, как родители не понимают. Ему кажется, родитель все должен понимать. Далее. Это теория отношений. Математическая теория отношений. Ведь смотрите, в психологии только и говорят отношения, отношения, отношения, отношения, отношения. Ну хорошо. Что это такое? Чем перцептивные отношения отличаются от интеллектуальных? Эмоциональные от тех и других. Для того, чтобы разобраться, нам нужен аппарат. Следующее. Это теория инвариантов. Единственный психолог в мире, который применил эту теорию для процесса восприятия, это японский психолог, теперь он уже не психолог, а дзен-буддист, тогда был психолог, Агишиги, применил теорию инвариантов для лечения зрительного восприятия. В частности, показал, что зрительный образ это не что иное, как метрический инвариант. Что такое, я потом вам расскажу. Потому что метрический инвариант не каждый выбирает. Топологический инвариант, проективный инвариант, активный инвариант, инварианты подобные, это структурные инварианты. Всю жизнь человек может прожить топологом, не зная, что он живет в другом мире, чем метод. При нормальном зрении, извините. Зрение здесь ни при чем. Корректировать не надо. Поэтому, да, каждый из нас видит мир по-разному. База для конфликта. Объективная база. Объективная. Просто объективная. Не потому, что этот человек такой плохой, а потому, что он так видит. И доказывает после этого, что ты не баран. Далее. Это теория решеток и групп. Нельзя серьезно анализировать интеллектуальные процессы, не применяя для анализа эту теорию. Особенно теорию групп. Это тоже нам тоже. Мать, о мышлении, вот я буду вам говорить, нам долго, очень нудно. А так взял, записал и все. И рассказал. Далее. Конечно же, это теория полезности. Весь мир сейчас этим занимается, кроме России. Потому что у нас все полезное и бесполезное. Или как Черномырдин сказал, мы всегда хотим как лучше, а получается как лучше. Вот так. Да. Потому что Россия стоит на трех китах. Всегда стоит. После татара монгольского языка, как говорят в истории. А 8-8 как-нибудь. Плюс это. Загашник. Наконец, безусловно, это теория игр. Головых игр. Особенности игр вообще. Учебные могут быть игры. Трудовые игры и так далее. Сейчас этим у нас занимаются, и даже серьезно занимаются, но на Западе и на диком, как его называют, востоке, континенте Америки, вот там не проводится ни одно сколько-нибудь деловое решение, пока оно не проиграно. Вот пока не наиграются, ничего не принимают. А у нас наоборот, мы сначала принимаем, а потом играем. На себе. Так что они знают, что если какое-то дело, куда вкладывается доллар, не дает доллар и 4 цента, они не будут вкладывать доллар. А мы вкладываем доллар, так? И все. Никакой прибыли. Ушел доллар, ладно. Существуют методы системного описания психики как целого. Системного описания психики как целого. Это работа Владимира Александровича Ганзина, я назову только эти описания. Значит, есть вербальное описание психики, словесное. Понятие. Есть геометрические описания той же самой психики. Значит, надо знать геометрию, хорошо, хотя бы их привел. А уж не говорю о Римановых. Есть алгебраические описания или аналитические описания той же самой психики. Значит, раздел алгебраического анализа надо знать хорошо. Иначе эту книжку не прочитать. Она написана, но она для узкого пользования. Вот. И, наконец, есть комбинированные способы описания той же самой силы. Комбинации первых трех. Это наиболее полное описание психического. Мы вместе с тем требуем большой тонкости использования этого способа, потому что нужно точно устанавливать границы, где возможно, до какого упора описывать геометрические, алгебраические, не перепутать. Это наиболее сложная работа, которую пользуются этим языком, и они уж совсем для единиц, к сожалению, для единиц. Но такие книги существуют даже поменьше. Ну, например, казалось бы, психофизика, да, это ощущение, сенсорика. Ну, существует целая дисциплина, у нас ее пока нет. Целая дисциплина на Западе, и там, значит, за океаном. Называется психофизика, социальная психология. Вот так. И вот не меньше, не больше. Психофизика, социальная психология. То есть психофизика малых групп, в первую очередь. Вот такая толстенная работа. Ее открываешь, там только одни символы. Группы там нет. Людей не увидишь. А если ее переписать, наверное, получится два тома в словах. Расшифровать. Ну вот. Вводную лекцию я вам закончил. Так, сейчас сделаем корректуру. А потом по. Не только он был. Основные идеи его, из его книги «Путь жизни». Хорошая книга. Какого? Он задает следующий вопрос. Что мы называем собою? Ставит знак вопроса и восклицательный. И отвечает, здравый смысл говорит, что то, что мы называем собою, есть мое тело и мой разум. Без моего тела не было бы того, что я называю разумом. Но все-таки мой разум не тело. Не было бы разума, я бы не знал, что такое тело. Начало жизни не в теле, а в душе. Только душа живет, не тело. Это-то жизнь и есть настоящая жизнь. И добавляет. Жизнь человека. И не в теле, и в душе. А только в душе. Значит, Толстой здесь подчеркивает, что самое важное в человеке – его духовное начало. Тело есть темница, тюрьма души. Это сказано было еще до Толстого психолога. Отсюда же и родилась идея о бессмертии души после физической кончины тела. Идея о переселении душ, идея о всемирной душе. Душа возвращается туда, откуда она пришла в тело и нашла это тело. По индоарийской традиции человек есть духовное начало, а не физическое. Это их ответ на вопрос, что есть человек. Откуда он приходит? Из космоса. Куда уходит в космос? Это их ответ. Поэтому Лев Николаевич Толстой так близок к Индии. И он у них пророк. Так же, как Тагор. Теперь давайте заметим еще одну интересную закономерность нашей жизни. Каждый из нас делит весь мир на две половины. И все мы обозначаем, хотим того или не хотим, знаем или не знаем, сознаем или не сознаем. Мы обозначаем эти две половины одинаковыми названиями. Одно название – суть «я» и «не я». Поделили мир на «я» и «не я». Выделили себя из этого «не я». Но что самое интересное, линии уже, разделяющие мир на эти две половины «я» и «не я», каждый из нас проводит не там, где другой. Не там, где другой. Каждый делит этой линии по-своему этот мир. И линии эти не совпадают. Просто потому, что не там, где другой. А раз так, человек изначально обречен на одиночество, хотя и живет в обществе. Он один, а вокруг многое. То же самое можно сказать о телесном и ментальном человеке. И дальше опять Толстой. Когда я размышляю, то мне труднее понять, что такое мое тело, чем то, что такое моя душа. Как ни близко тело, но все-таки чужое, пишет он. Только душа твоя. Вот отсюда уже видно, каким зыбким материалом мы, каким зыбким материалом мы имеем дело. Ни здравый смысл, ни психология, по крайней мере, до последнего времени никогда не сомневалась в том, что ментальные процессы, которые исследуются этой наукой, представляют собой непосредственные данные опыта. Как раз больше всего сомневались в существовании вещей, материи. Давайте вспомним определение Владимира Ильича Ленина. Не надо его сбрасывать со счетов. Как он определил, что такое материя? В своей знаменитой книге «Империя Претензии». Материя – это объективная действительность, данная нам в ощущении. Уберите ощущение, нет объективной действительности, нет материи. Все! Только через ощущение, только путем ощущения мы знаем, что такое материальный мир. И вот это ощущение-то, оно и делит этот мир на я и не я. Потому что мы себя ощущаем как тело с одной стороны, противопоставленное душе, и ощущаем мир как не мое тело и как не моя душа. Бездуховный мир, неорганический. Вот, поскольку материя дана в ощущении, мы можем сомневаться в существовании объективной действительности такой, какой она есть на самом деле. Значит, это та пелена ощущения, которая закрывает от нас мир. Легкий туман. Но если и философы, и психологи, и естественные науки довольно часто сомневались в существовании вещей в том виде, в каком они должны быть, по их мыслям, то никто никогда не сомневался и не сомневается в подлинности наших мыслей и ощущений. Они для нас более объективны, более подлинны, чем мир, который их порождает. Создаем, формируем. Для нас мысли и ощущения более действительны, чем действительный мир. А кроме того, мы свои мысли и свои образы воплощаем в трудах своих. В городе Питере это все сделано мыслью и ощущениями. Это искусственный мир. Человеческий мир. Вообще-то человек живет в человеческом мире, а не в чисто физическом или в чисто социальном, если хотите. Городской человек во много лишен общения с естественной природой. То, что он выезжает на дачу, это еще не природа. Это дача с наделом земли. Поэтому можно сказать, хотя и с большой натяжкой, городской человек ополовинен. Когда простой крестьянин попадает в большой город, он теряется, это естественно. Он не знает, как себя правильно вести. Я помню, когда я первый раз в 1954 году приехал в Ленинград, стоял на Невском у Московского вокзала, и мне нужно было перейти с одной стороны на другую, я не мог этого сделать. Просто не мог. Страх обуревал. Машины туда-сюда, туда-сюда, светофор, я его не понимаю. Что это такое? Что-то там зажгло, что-то потухло. Пока меня не перевели. Да? Молодого парня. Повели за ручку. А уж как от метро площадь Восстания не нужно было перейти. Гостиница там вообще был кошмар. Тут еще и трамваи туда-сюда. Что делать? Опять пришлось спросить. Единственное ментальное состояние человека, с которыми мы, естественно, имеем дело, находится в личном «я». В особых конфликтах. конкретных проявлений моего и другого «я». Никакая мысль невидима не входит в мысль другого человека. Нет этого пути, нет никакой парапсихологии. Все это придумали мистики. Парапсихология — нормальная психология. Психология, которая связана с повышенной чувствительностью нашего организма и органов чувств. Но нет такого канала, чтобы моя мысль вошла к вам невидимо в вашу мысль, а ваша в мою. Абсолютная уединенность, обособленность, несокращаемая множественность. Вот закон, писал Чен. Я духовно, двоеточие, дальше Толстой. Когда мы говорим «я», то говорим мы это не про наше тело, а про то, чем живет наше тело. Что же такое это «я»? Ставит он вопрос в воспитательном дне. Что это такое «я»? Все же «я да я», «я да я», а что такое «я»? И отвечает, вот его точка зрения. Словами мы не можем сказать, что такое это «я». Не можем. Сколько бы психологи не писали об этом «я», ничего там написано толкового нет. Но мы знаем это «я» лучше всего того, что вообще знаем. Мы знаем, что не будь в нас этого «я», то мы бы ничего не знали. Не было бы для нас ничего на свете, и добавляет, и нас самих бы нет. А теперь обратимся. Если факт, который подтверждает это высказывание, есть, черт возьми, элементарный, повторяю, элементарный психологический факт, не есть просто мысль или та мысль, но есть только моя мысль, так как каждая мысль свойственна кому. Нет этого, нет кого-нибудь, нет и мысли. Я не очень уверен, что у вас есть мысли. Но могу допустить, что вы мыслите, как и я. Поскольку я мыслю. Вот смысл. Моя. И поскольку она существует, я существую. Но я не уверен, существуете ли вы, как мыслящие. Всякий, кажется, может признать это истиной, поскольку дело идет о существовании нечто, вот этого «я», соответствующего термину «личное я». Без каких-либо частных взглядов мы это принимаем как абсолют. Каждый знает, что ему сознание дано. Вот дано и все. Дано. Теорема, которая не требует никаких доказательств. Всеобщим сознательным фактом является не то, что чувствования и мысли существуют, вовсе не это, а то, что я думаю, я чувствую. В этих пределах скорее личное «я», чем мысль может рассматриваться как непосредственное данное психологии. Никакая психология не может ни в малейшей степени сомневаться в существовании личных меня. Тогда это не психология. Что-то другое. Целое личное я, будучи как бы двуликим Янусом, мысли, личное существование отчасти объекта, а отчасти субъекта. Значит, нельзя сказать, что допускают многие психологи, что я субъект, то и другой.